Андерс. Заставить глаза открыться было, наверное, самым сложным делом из всех, что Андерс делал в своей жизни. И после последних событий он был уверен, что это говорит о многом. Он посмотрел вверх, на грубый деревянный потолок, и попытался заставить разум разобраться, где он находится. К несчастью, разум воспротивился, на том основании, что он слишком трезв. А Андерс по долгому опыту знал, что без выпивки с его мозгами просто не о чем спорить. Некоторое время он дремал в покачивавшейся комнате. Его голова плавала в тумане смутных воспоминаний, которые затапливали его, но ни на одном из них он не мог сосредоточиться. Перед глазами появлялся отец, кричал на него, изгонял его, никогда не моргая. Андерс видел женщину в голубом, толкающую его из окна, а потом говорящую «простите» и убегающую прочь. Он видел Дрейка Мараса, стоявшего над его изломанным телом, и говорившего, что умирать ему не позволено. Казалось, на груди Андерса лежал какой-то груз, тяжелый и грубый, не дававший дышать. Андерс смотрел, как черный шип спрыгивает с корабля в Салантисе, и как убегает от погони. Видел лицо Генри после того, как они сбежали с арен. Видел, как угасает ее жажда крови от понимания, что именно она начала. Снова видел лицо своего отца, все еще не мигающее, но на этот раз он приговаривал его к смерти. Отправлял его на костьбище. Он смотрел на ликующее лицо Лиши, когда та отрубала и демонстрировала ему палец. Андерс услышал щелчки и скрежет. Похоже на предсмертный хрип и довольно близко. Он подумал, что, возможно, это хрипит он сам. Он видел мертвеца, создание из мифов и легенд, и страшилок, которыми пугают людей. Видел духа. Холодное серое лицо выплывало из тумана, умоляя позволить забрать тепло его тела. Он видел черную розу, обнаженную, прекрасную и прогнившую, как и мужчина, который держал ее. Видел ужас, чистый и могущественный, поднимавшийся словно миазмы отчаяния. Он видел собственную смерть. На этот раз глаза Андерса раскрылись сами. Его встретил тот же деревянный потолок. То же чувство, что вся комната покачивается, та же тяжесть на груди, те же щелкающие и скрежещущие звуки. И снова его разум восстал, заявляя, что слишком трезв, чтобы взаимодействовать с миром. На этот раз Андерс успокоил его обещанием немедленной выпивки. Все силы Андерса ушли на то, чтобы поднять голову и взглянуть на грудь. Четыре полночно-черных глаза уставились на него в ответ. Под ними были два массивных волосатых клыка, окруженных восемью черно-зелеными ногами. Андерс сдавленно хныкнул. Паук в ответ на несколько дюймов поднялся по его груди. Теперь Андерс смотрел на уродливую зверюгу, не поднимая головы, и видел свою испуганную душу, отраженную в глазах чудища. Андерса озарило, что вполне возможно он умер, и это один из тех адов, о которых люди все время говорили. Клыки паука потерлись друг от друга, и снова Андерс услышал скрежет. Где-то поблизости открылась дверь. «Ри, все охраняешь нашего гостя!» Андерсу потребовалась вся его храбрость, чтобы заговорить, и все же слова вырвались приглушенным криком. «Дрейк, помоги!» Дрейк Мараз появился в поле зрения, сел на что-то и улыбнулся, сверкнув золотым зубом. «Ри очень за тебя беспокоилась, Андерс. Настаивала, что будет дежурить день и ночь. Вот это преданность!» «Помоги!» – пискнул Андерс. «Сомневаюсь, что она хоть что-нибудь съела с самого твоего прибытия, из-за своей преданности и очевидного беспокойства. Не желала ни на миг тебя покидать». Дрейк ухмыльнулся, глядя на Андерса. «По-моему, она сейчас немного голодна». «Дрейк!» – пиратский капитан рассмеялся. «Иди отсюда, кыш!» Паучиха спрыгнула с груди Андерса, без промедления повинуясь Дрейку. Андерс не знал, как можно натренировать паука, а уж зачем их надо тренировать, было и вовсе превыше его понимания. Дрейк медленно помог Андерсу сесть. Он был в личной каюте капитана на борту «Фортуны», на наспех сооруженной кровати, окруженной горой подушек и одеял. Грудь его была голой, забинтованной, и болела, словно его недавно ударили ножом. Розы поблизости нигде не было видно. «Вина?» – спросил Андерс. Дрейк рассмеялся, дошел до своего личного шкафа с выпивкой и вернулся с чем-то, что выглядело значительно крепче вина. Он налил Андерсу в бокал и помог выпить. По вкусу это было чем-то вроде виски, и не дешевого. Одна эта бутылка стоила Дрейку около 20 золотых монет. Разум Андерса поздравил его, получив алкоголь, и принялся раздумывать над положением. «Я жив», — сказал он, когда выпивка подействовала. «Только начал это понимать, да?» — спросил Дрейк. Андерс вздохнул. «Я и правда хотел бы, чтобы ты перестал спасать мне жизнь». Дрейк глотнул виски из бутылки. «А я и правда хотел бы, чтобы ты перестал подставляться под смерть. Ты еще далеко не пережил свою полезность мне». Андерс поворчал и кивнул на бутылку. Дрейк плеснул еще в бокал и вложил его в руку Андерса. Потребовалось приложить чертовски много усилий и преодолеть еще больше боли, но все-таки Андерсу удалось поднести бокал ко рту и опрокинуть его, а потом кивнуть Дрейку, чтобы тот налил еще. «Так что случилось? Ну, после того, как меня пырнули?» – спросил он. Дрейк улыбнулся. «Я получил противоречивые отчеты. Похоже, в какой-то момент показался арбитр». «Кессик?» «Ха, если бы. Нет, какой-то другой арбитр. Кучу народу завалил, если то, что я слышал, хоть сколько-нибудь близко к правде. Твой друг по имени Бен его вырубил». «Бен Шесть Городов?» «Он самый. Видимо, булавой по затылку. Но не убил его. Арбитр крепкая сволочь, умудрился выжить. Но, судя по услышанному мной, сомневаюсь, что он выживет после того, что для него приготовила железная Бет». «Давно это было?» «Недели две назад. Она отправилась морем в свой маленький туманный рай с арбитром в цепях, накачанным наркотиками. Не хотел бы я быть на его месте. У Бет интересная репутация». Андерс боялся задать главный вопрос, который вертелся у него на уме, поэтому занялся бокалом виски. Дрейк вздохнул. «Они живы. Оба. Твоя маленькая убийца, Красная Генри, ткнула Шустрого в спину мечом Хаарина. Они же причина, по которой ты до сих пор среди живых. Они дотащили тебя назад в доки и настояли, чтобы я тебя залатал. Похоже, они знают, что ты на меня работаешь. Думаю, тебе придется извиниться, когда вернешься». Андерс глянул на Дрейка, попытавшись скрыть удовольствие, которое почувствовал. «Я остаюсь с ними?» «Конечно», – бесстрастно ответил Дрейк. «Я приказал тебе приглядывать за шипом, и до сих пор справлялся ты хреново. Я ожидаю, что с этих пор ты будешь работать лучше». «Они все еще здесь?» «Угу. Даже не знаю почему. Кажется, ждут кого-то». Андерсу едва удалось сдержать ухмылку, которая грозила расплыться на его лице. «Чат вернулся к нормальному состоянию». Дрейк глотнул виски и улыбнулся. «О, нет. Торговцы вернулись, торговля восстановилась, как и подобает свободному городу, но я решил покончить с нормальным состоянием и предпочел перемены. Роза теперь за главную». «В совете?» «Там теперь нет совета. Я от него избавился. Евнух со мной быстро согласился, а вот леди Яснопогодная воспротивилась моему решению. Вскоре после этого она пострадала от внезапного недуга. Была заколота до смерти. Увы, она так и не восстановилась. Так что я распустил совет и передал Розе свой портфель собственности, который она добавила к своему после того, как получила его от своего дорогого, недавно почившего братца. Сейчас она владеет, грубо говоря, всем чадом, за минусом работорговой гильдии, и, следовательно, прямо контролирует весь город». Андерс рассмеялся. «А ты, конечно, прямо контролируешь ее». Дрейк покачал головой. «Вовсе нет. После последних событий торговцы не обрадуются, если капитан Дрейк Марас будет каким-то образом причастен к управлению их городом. И поэтому я умыл руки от политики чада». Он изобразил, как умывает руки. «И направил паруса в более чистые воды. Или, по крайней мере, направлю, как только ты съебешься с моего корабля. А новый губернатор чада, Роза, и сама обладает женским даром дипломатии, особенно по отношению людей с мужскими убеждениями. И если этот новый губернатор решит незаметно вести свободный город в направлении, выгодном капитану Дрейку, то кто я такой, чтобы спорить?» Андерс уставился на Дрейка. «Угу. А еще она понятия не имеет, что ты работаешь на меня. И мне бы очень хотелось, чтобы так оно и оставалось», — добавил Дрейк. Андерс поморщился и сделал очередной глоток виски. «Значит, я все еще работаю на тебя». «Андерс, я трижды спасал твою жизнь. Это чертовский долг». «Уверен, что и я спас твою жизнь по меньшей мере однажды». «На самом деле лишь однажды. То есть я спасал тебя на два раза больше». Андерс вздохнул. «А теперь», — продолжил Дрейк, бросая бутылку виски в руки Андерсу, «мне срочно необходимо вернуться в Драконью Империю. Императрица становится слегка рассерженной, когда я уезжаю на большой срок, а меня уже слишком долго не было. Так что...» — он помедлил и указал на дверь. «Вали с моего корабля». «Что?» — запротестовал Андерс. «Сомневаюсь, что я смогу ходить». «Тогда начинай ползти». Андерс хромал, истекал потом и тяжело дышал к тому времени, как добрался до двери заведения «Конец Бастарда». Это была модная таверна в сердце Золотого Города. По правде говоря, заведение было не из тех, в которых ожидаешь встретить человека вроде Черного Шипа или кого угодно из их команды преступников. Их осталось немного. В чат они прибыли в 30-ром, а теперь их осталось только трое. Все сидели за круглым столом и хлебали из глиняных кружек чудесную темную жидкость. Андерс выбросил алкоголь из головы и захромал в сторону группы. Генри первая его заметила и наблюдала за ним со своей обычной усмешкой, хотя нынче ее покрытые шрамами губы нечасто растягивались в этой усмешке. Бен шесть городов болтал без умолку, говорил что-то Черному Шипу и махал руками в воздухе. Похоже, у охотника за головами появилось несколько новых морщин. Шип сидел молча, ухмылялся на слова Бена, но ничего не добавлял. Андерс остановился у стола, тяжело оперся на спинку стула и изо всех сил постарался не рухнуть на пол. На самом деле ему отчаянно нужно было присесть, но он не мог, пока они не предложат. Бен замолчал. Шип бесстрастно таращился, и только Генри, казалось, рада была его видеть. Или же ее улыбка была прелюдией к ударам ножом. Андерс знал, что начать должен был с извинений. «Подходящее название для таверны, не так ли?» Не совсем то, что он хотел сказать, но зато заработал жутковатую улыбку Черного Шипа. «Этим заведением владеет Роза. Наверное, переименовала его в честь наших заслуг перед городом». Засмеялся он. «Никогда не думал, что таким, как я, будут рады в заведении вроде этого, но, видать, от знакомства с губернатором бывает польза». Бен шесть городов рассмеялся. «Если ты это так называешь, то я б тоже не прочь познакомиться с губернатором». Андерс тоже засмеялся и опустил глаза, пытаясь набраться храбрости для извинений. Только тогда он обратил внимание на свою одежду. На нем был тот же жакет и штаны, что и во время боя с Шустрым. Некогда прекрасный темно-зеленый костюм сейчас изорвался и потускнел. С него счистили большую часть крови, но все равно он был старым. На Шипе с другой стороны была новая одежда. Прекрасная черная рубаха и новая кожаная куртка куда лучше прежней. Бен и Генри тоже были в новых нарядах. Новая шляпа Генри была даже больше старой, а перо длиннее, и к тому же тщательно украшенная зелеными и пурпурными завитками с черным глазом в центре. На Бене была одежда из выделанной кожи, которой гордился бы любой отпрыск благородного семейства. В сравнении с тремя остальными Андерс выглядел попрошайкой с улиц, и судя по его текущему состоянию, близкому к нулю, примерно им он и являлся. «Я сомневался, что ты выживешь», — сказал Шип. «Мараз считал, что ты выкарабкаешься, но ты зашел довольно далеко». «Мне жаль, босс», — быстро сказал Андерс. Он по-прежнему не мог смотреть Шипу в глаза. «Да ну, а ты все еще работаешь на Мараса?» Андерс кивнул. «Да». «И что конкретно этот ублюдок от нас хочет?» «Я не знаю», — сказал Андерс, и это была лишь наполовину ложь. «Знаю только, что он хочет, чтобы я был на вашей стороне». Шип почесал щетину на шее. Похоже, он решил ее немного отрастить, но поверх шрама волос не росло. «А что, если я скажу нет?» Об этой возможности у Андерса не было времени подумать. «Что ж, фортуна уже под парусами, так что, наверное, я отыщу ближайшую бутылку и посмотрю, что у нее на дне». «Одному в чаде напиваться опасно», — сказал Бен Шесть Городов, подмигнув. «Так недолго и железный воротник отхватить». Андерс нервно сглотнул. Эта мысль ему на ум тоже приходила. Шип хрипло рассмеялся. «Садись, Андерс. Команда без тебя не будет прежней, и нам нужен тот, с кем будет болтать Бен. Видят боги, он уже начинает испытывать мое терпение». «Шип, а я-то думал, те мои разговоры нравятся», — обиженно сказал Бен Шесть Городов. «Вы назвали нас командой», — сказал Андерс с гримасой, усаживаясь на стул. Шип кивнул. «Похоже на то. И раз уж все мы здесь, то, думаю, пора нам поболтать. Впервые за долгое время, что я себя помню, да и тебя, Генри, за наши головы не назначена цена. По-моему, это вроде как дает нам свободу действий. Дает свободу начать что-то новое. Свободу выйти из игры». Генри ничего не сказал. Бен ухмыльнулся. Андерс понял, что сам он сильно шокирован. Имя Черного Шипа всегда было одним из самых крупных в игре, и даже среди чистокровных семейств ходили слухи о том, что он натворил. «И каков же ваш план, босс?» «Ну, я на самом деле тут поболтал с шестью городами, и, похоже, люди вроде нас могут честно зарабатывать, охотясь за головами. И, может, так поменьше народу захочет нас пришить». Мысль о том, что Черный Шип может оказаться по другую сторону игры, что будет охотиться на игроков, была для Андерса совершенно неожиданной. На самом деле он был уверен, что сильнее удивить его могла лишь новость о том, что Черный Шип выходит из игры, чтобы заниматься сельским хозяйством. «Ну, шесть городов уже и так в этом деле. Хотелось бы и от вас двоих услышать, что вы думаете», — продолжил Шип, глядя на Андерса. «Я с вами, босс», — сказал Андерс со всей возможной убедительностью. «До жесткого конца. Не то чтобы я надеялся, что нам наступит конец или что он будет жестким. Я просто... ну, знаете, я в деле». «Ага. Генри, а ты как? Мне правая рука не помешает». Генри молча осмотрела всех за столом. Она уже не таращилась на Андерса враждебно, и этому он был рад. Но и прежнего голодного желания, к которому он уже привык, во взгляде тоже не было. «А чё насчёт Кесика?» – спросила она. Шип громко фыркнул и кивнул. «Не сказать, чтоб я про этого хуя забыл, но дело в том, что он исчез. Даже если б я хотел за ним отправиться, я понятия не имею, где искать. Даже как он выглядит, не знаю. Прям сейчас этой команде надо заработать себе немного монет. И это моя ответственность как босса. Ну так, ты в деле?» Генри ухмыльнулась.